Глава 20. Кати. «Нет у меня чувств. Ровно». Раздраженное рычание Гая, как на повторе, крутится в голове. «Ты думаешь, не видно, как ты на нее смотришь?» Скользко, с упреком и извительностью вторит ему голос Кристины. «Как смотрит? На что она намекала? Что может быть у Макса ко мне? Какие чувства? Это же бред!» Максим Гаевский не умеет любить, привязываться к кому-то и никогда не отличался постоянством. Но, черт возьми, все сказанное Кристиной поднимало волну моих тщательно подавляемых надежд и догадок. «А к ней есть?» Финальное, въевшееся под самую кору головного мозга, затрагивающее самые потайные уголки души. Вопрос, на который я и боялась, и хотела получить ответ. Вопрос, на который он так и не ответил. Покинув офис, Макс так и не сказал ни слова. Просто дождался, пока я сяду в машину. И вот уже почти 20 минут, что стоим в пробке, упрямо отводит взгляд и молчит. «Куда мы едем?» — решаюсь тихонько спросить, разглядывая сосредоточенного на дороге Гаевского. Мужчина зол. Да настолько, что удивительно, как еще искры не летят во все стороны. Пальцы руки вцепились в руль, даже костяшки побелели. А вторая, устроившись на подлокотнике, то и дело сжимается и разжимается, создавая ощущение, что ему невыносимо хочется припечатать этим самым кулаком куда-нибудь или кому-нибудь. Надеюсь, не мне. Дура. Маленькая дура. Зачем поплелась подслушивать? «Исправлять то, что Кристина натворила», — бросает водитель нехотя, явно не имея желания со мной разговаривать, тормозя в железной очереди и откидывая голову на спинку сиденья. Плечи сутулились, а лоб прорезали хмурые морщинки. Устал. Это видно и невооруженным глазом. Интересно, мистер Батарейка вообще отдыхает? Днем работа, вечерами нужно меня развлекать, а ночами? Есть ли у него кто-то, кто греет его постель? И если да, то почему у него такой замученный вид, словно он держит себя в стальных тисках? Постоянно и непрерывно собран. Гай. Тишина. «Макс, ты злишься, что я подслушала ваш разговор?» Кусаю губы и смотрю на его упрямый профиль со сведенными бровями и ходящими ходуном желваками, не в силах отвести взгляд. Виновата. Да, признаю, не права. Я не должна была стать свидетельницей их разговора и услышать то, что он сказал Кристине про меня. Но ведь, по сути, ничего плохого или постыдного им не было произнесено. Наоборот, то, как он защищал меня перед стервой-помощницей, и то, какой я была для него, было приятно и тешило самолюбие. А что касается намека на чувства... «Я злюсь не потому, что ты подслушала. Хотя и это не ахти как хорошо», — говорит Гаевский со сталью в голосе. «А потому что в очередной раз, вместо того, чтобы довериться мне, ты сделала все так, как удобно тебе, Кати». Взгляд недовольный и даже в какой-то степени разочарованный. Такой, от которого стыдно становится вдвойне за свой детский поступок. «Признаю, поступила нехорошо», — лопочу, сжимая руки в кулаки. «Проблемы у меня с доверием, Макс». «И, судя по всему, только ко мне». Мужчина кидает на меня быстрый взгляд, качает головой и снова отворачивается. Хочется разубедить и объяснить, что он здесь совершенно ни при чем, но кого я обманываю? Мне и правда пока еще сложно ему доверять, и хоть не должна иметь каких-то видов на его личную жизнь, но имею. Это неправильно и точно плохо кончится. Гай молчит, но мне сегодня как никогда хочется заткнуть эту звенящую тишину. Хотя, судя по настроению мужчины, мне стоило бы заткнуть себя. «Почему ты разозлился на Кристину? Это потеря документов, да, неприятно, но, в общем-то, не смертельно». «Разозлился от того, что за почти месяц, что мы не вместе, до ее скудного ума не дошли тысячи моих просьб прекратить творить херню». Редко, очень редко я из уст Гаевского слышала нецензурную брань. И это был верный признак того, что он в бешенстве. Но меня зацепило в его фразе совершенно другое. «Месяц». Он прекратил отношения с Кристиной, как только мы начали близко общаться. Что-то новое, приятное, теплом разливается по телу, и губы непроизвольно растягиваются в глупые улыбки. А внутри словно бабочки запорхали, щекоча своими разноцветными бархатистыми крылышками. «Что?» — слышу, дёрганное по левую руку. «Что-что?» «Почему ты улыбаешься?» «Да так, не бери в голову». Отвожу взгляд, пряча от Макса свою довольную моську, но, кажется, теперь он решил поболтать. «Давно она начала так чудить?» «Кристина?» На что водитель кивает. «Да она никогда ангелом не была». Жму плечами, припоминая, сколько раз за время сотрудничества мне приходилось делать ей замечания. Может, и правда уже давно было пора ее уволить, но моя жалость работала против меня. Вначале мелкие косячки, типа проспала на работу, ушла раньше, забыла позвонить клиентам. Потом начались вот такие, на мой взгляд, специальные подлянки. Замолкаю, но все же, если топить бывшую помощницу в глазах Гаевского, то до конца. Да и в ее образе всегда было то, что меня жутко бесило и отталкивало. И особенно раздражала манера одеваться. Вульгарные юбки и кислотно-яркие краски. Короче, давно было пора ее увольнять. Почему терпела тогда? Жалко было. Я ведь, когда приехала, и Лия взяла меня на работу, тоже многого не знала и иногда тупила по-страшному. Тихонько смеюсь, припоминая, какие славные были времена. Да и вкус появился не сразу. Девочка из маленького города примчалась покорять столицу. Думала, мне тут ковровую дорожку к ногам расстелят, и деньги будут сыпаться с неба сами. Да, тогда я была маленькой и наивной девчонкой. Правда, такое ощущение, что со временем ничего так и не поменялось. Особенно, когда Гаевский смотрит вот так, как сейчас, снисходительно. «Я помню твое первое появление в моем клубе», — спустя время говорит Макс. В голосе мужчины послышались веселые нотки, а уголки губ наконец-то поползли вверх, что не могло не порадовать. «Это было фиаско», — густо краснею, представив картинку первой встречи со стороны. «Я выглядела нелепо, несуразно и просто мне жутко стыдно». Прячу лицо в ладонях, когда, притормаживая на светофоре, Макс поворачивается ко мне и улыбается своей самой соблазнительной улыбкой в арсенале. Улыбкой, что вмиг преображает его суровый вид строгого дяди, превращая в молодого беззаботного парня. «Ну почему же? Ноги твои стройные и длинные я запомнил еще с того дня», — смеется негодяй. Наглый, соблазнительный и умопомрачительно сексуальный негодяй. «И если бы ты тогда так удачно не свалилась со сцены, прямиком в мои крепкие объятия, вряд ли бы Лия взяла тебя на работу». «Ну, во-первых, это вышло случайно», — нарочито обиженно тычу кулаком в каменные бицепсы мужчины. «Что это за намеки, Максим Александрович? И во-вторых, почему ты так думаешь?» Гай только хитро подмигивает и предпочитает промолчать. Машина трогается с места. Мы пересекаем еще пару улиц. И вот уже заезжаем на парковку того самого клуба, к директору которого я завтра должна была идти на поклон. «Мы же поругались!» Не намерена отступать от темы я, припоминая, сколько гаденьких словечек тогда выдала в пылу ссоры, на которые этот гад Гаевский только посмеялся и приклеил свое любимое и извечное «детка» ко мне. Мне казалось, наоборот, после того инцидента с одним из самых важных клиентов, Лия выставит меня и глазом не моргнув. У нее было другое мнение на этот счет. «Какое? Ну же, Макс». «Она мне тогда заявила, что раз вместо того, чтобы в падении раздвинуть ноги, ты на меня наорала, значит, у тебя иммунитет ко мне и вообще легкая непереносимость типичных столичных мажоров. А раз большинство клиентов у вашей фирмы такие, как я...» Макс картинно закатывает глаза и разводит руками. «Ты оказалась идеальной кандидатурой». Не знаю, что выражалось на моем лице в этот момент, но Макс смеялся очень искренне и громко, щекоча мои бедные нервишки. Вот такой Гаевский был уже привычным, родным и близким. А не хмурый, обижающийся Бука. «Так вот оно что. Надо полагать, что все кандидатки, что были до меня, шли по первому пути». «Их было немного», — морщится мужчина, глуша двигатель. «Но именно в тот момент я понял, что скучно с тобой точно не будет». «И как? Мне удается вносить хаос в твою скучную жизнь?» «Вот именно что не разнообразие, а хаос, детка. И как видишь, ты стала моей вредной, кореглазой головной болью». «Да и не только головной», — говорит Макс и, словно запнувшись, замолкает. «Мы замолкаем». На моих губах все еще блуждает улыбка, но я просто не знаю, что на это ответить. А Гай, по-видимому, сказал все, что хотел. На какое-то мгновение время словно замедлилось, выкидывая нас из реальности. Отгораживаясь от внешнего мира тихой мелодией, звучащей по радио, уютной прохладой кожаного салона и общими воспоминаниями, мы словно общались без слов. Молча, одним взглядом, рассказывали друг другу моменты из нашего прошлого. А за столько лет нам есть что вспомнить. Эти глаза, в которых плещется океан, безмолвный и безветренный, играя переливами всех оттенков синего, завлекают, затягивают в свой водоворот. А лицо с точёными линиями скул, покрытых легкой однодневной щетиной, волнует рецепторы кожи до легкого покалывания в ладонях. Дыхание перехватывает, когда взгляд Макса медленно опускается на мои губы, чуть приоткрытые на выдохе. Я вижу, как от напряжения выступила вена на сильной шее и как тяжело вздымается грудь под тканью рубашки. Это невыносимо и тяжело кого-то хотеть вот так, но держать себя в руках столько времени. Начинаю сомневаться, а не маньячка ли я? Бывает ли так, что ты хочешь человека до дрожи во всем теле? Это ненормально? Потому что в моей ситуации это страшно и пугает. Раньше моя безмятежная и малоэмоциональная жизнь не устраивала мне таких поворотов. А сейчас, благодаря урагану внутри, я все больше убеждаюсь, наша дружба — это просто дурацкое прикрытие. Рамки, в которые мы себя загнали, чтобы не натворить глупостей. «Почему ты прекратил отношения с Кристиной?» Спрашиваю то, что не дает покоя. Если я не имею сексуального партнера, потому что не хочу размениваться на отношения однодневки, то почему Гай добровольно лишает себя этого? «Не было у нас с ней отношений», — тихо, проговаривая каждое слово, словно ребенку, в сотый раз повторяет Гай. Тянет руку, и длинные пальцы обхватывают за подбородок, не позволяя отвести взгляд. «Это был просто секс, Кати». Мимолетным движением, пробегая подушечкой большого пальца по губам, вызывая волну мурашек, таким невинным, но в то же время интимным жестом. Как и со многими. Многими колет. Внутри где-то там, не в сердце, но очень близко. И почему сейчас? «Потому что появилась ты», — отвечает, не задумываясь ни на секунду, Макс. «Нет у меня чувств. Ровно», — рычит Гай. «А к ней? К ней есть?» — вопит Кристина. «Неужели так быстро прошла любовь к Ромке, и залеченное сердце готово, чтобы его разбили по новой?» — язвит подсознание. «Нет, в ситуации с Гаем будет больней в 1000 раз, если вдруг я допущу чувства к нему. Второй раз я не выкарабкаюсь. Но что делать, если тянет? Сила притяжения — упрямая вещь и непредсказуемая». «Появилась, и все стало сложней», — продолжает Гай уже тише и ближе. Смотря глаза в глаза и медленно наклоняясь ко мне, словно дает возможность решить, от него или к нему, отступить или ответить. Окутывает своей аурой самоуверенности и ароматом свежести парфюма. Поднимает руку, покоящуюся у меня на коленке, все выше и выше. Забирается под юбку, поглаживая распаленную от его прикосновений кожу, заставляя нервно ерзать на сиденье. Мурашки бегут по рукам, а нежность в сочетании с грубостью его мужских ладоней пробирает до костей. Еще пару мгновений, и я пропаду. Паду под его натиском, сдамся под его взглядом. Взглядом, в котором идет ожесточенная борьба, и которую, судя по всему, он проиграл. Еще чуть-чуть, и я ощущаю его горячее дыхание на своей коже, уже сама тянусь, желая ощутить вкус его губ на своих губах, закрываю глаза, устав вести войну с собой. Миллиметры, секунды. И реальность врывается в наше уединение громким стуком по капоту авто. Грохот, так неожиданно вырвавший из сладкого плена рук Макса, заставляет меня отпрянуть, а сердце ухнуть в пятки. «Хватит миловаться, голубки!» Смеется нарушитель спокойствия, и я оборачиваюсь, уставившись на стучащего в окно с водительской стороны мужчину. Высокий, сединой в висках и смешной бородой, но суровыми чертами лица, которые сейчас сглаживает лукавая мальчишеская улыбка. Вот и он, тот самый серьезный до этого дня и максимально сдержанный директор клуба «Лофт». «Саныч!» — вздыхает Макс, морщась. «Горячая стынет!» — выдает весьма двусмысленную фразу мужчина и, хитро делая вид, что не заметил, чем мы тут собирались заняться и что он нам бессовестно помешал, машет рукой, призывая выходить. Слышу мученический вздох Гая. Он на мгновение прикрывает глаза, но достаточно быстро берет себя в руки. «Пошли!» Выдыхает и выходит из авто первым, давая мне возможность немного остыть. А у меня ураган внутри. Поджилки трясутся, ноги ватные, а мозг просто машет ручкой, объявляя полную капитуляцию под напором ноющего сердца. Опасно, очень опасно так терять голову, Кати.